580. Гуру. Мы – это те посланные владыкой, через кого входите вы в соприкосновение с его миром. Иначе не подойти, ибо подход ближайший через посланных с этой целью. Правильно полагаете, что если обойдете весь шар земной, более близкого подхода не найдете. Это надо знать, это надо понимать и поступать соответственно.